Глава 17. Пока мы ждали скорую, привезли на машинах завтраки для спортсменов. Но мы не стали есть в нескольких общих столовых, а унесли тарелки с собой в комнату. Все выглядели подавленно, и никто, кроме меня, не съел своей порции. Я же спокойно доел за всех и даже не почесался. «Вы, кстати, заметили у некоторых наших парней синяки на лицах?» Облизав ложку, поинтересовался вслух. «Сергей Ильич». «Я спрошу сегодня, что за ерунда тут происходит?» — хмуро ответил он. Днем, когда Диму уже увезли на обследование, я пошел на стадион в составе уже наших парней, которых по пути поспрашивал, что не так с местными. Ответил мне ереванец не с таким сильным акцентом, как утром у местных, но то, что он сказал, заставило меня широко раскрыть глаза. Таких подробностей о далеких городах республик я не знал. «Ты зря, Иван, с ними сцепился», — хмуро начал он. «У нас всем известно, что Ленинакан — город воров и понятий. Здесь все подчинено этим самым правилам, в которых смешались городские традиции и воровские понятия». «Что значит все, Арсен?» — удивился я. «Это же советский город. Тут есть милиция, следствие, тот же КГБ, наконец». «Местные партийцы, в отличие от других городов, хвастаются не тем, кто из них ближе к ЦК, а тем, кого из уважаемых воров они знают», — улыбнулся он. «Чушь какая-то», — не поверил я. А вот идущие рядом с нами парни, которые рассказали мне, что в первый же день приезда сцепились с местными, превратив все в массовую драку, и именно поэтому возле общежития теперь дежурит милиция, согласились. Они же еще раз подтвердили, что теперь ходят только по 6 человек, а наших девочек провожают на стадион еще большим количеством. «Ладно, вот просто для себя. Какие у них правила?» — покачал я головой. «Я, понятное дело, всех не знаю, поскольку не местный. Но жил с одним из ленинаканцев в комнате», — продолжал Арсен. «Чего он мне только не рассказывал. Если ты русский ребенок, то ты никто. Самая низшая каста, которую будут бить все, едва только выйдешь из дома. И будет это продолжаться до тех пор, пока не поймешь правила и порядки, которые царят в городе. Например, здесь нет такого понятия «один на один». Все приходят толпой и чаще всего бьют все одного, уродуют его или даже могут убить. Причем, если ты привел с собой друзей или знакомых на стрелку, то не факт, что уйдешь с нее на своих ногах. Здесь принято сначала разговаривать, общаясь за понятия, и тот, кто этот спор на словах выиграл, чаще всего и прав. Так что даже если обидели или оскорбили тебя, то не факт, что тебя еще и не забьют при этом, если твой переговорщик будет хуже подкован в правилах. А могут и вообще слить тебя, если увидят, что с той стороны больше людей, просто не захотят вписываться в твои проблемы». Я слушал, и в голове моментально вставали наши 90-е. Мне как-то по делам нужно было поехать на Дальний Восток, город Комсомольск-на-Амуре. И там я на себе узнал, что это за организация такая «Общак» и чем она занимается. Все было ровно так же. За романтическим налетом блатной романтики чаще всего скрывались обычные стайки злобных мелких шакалов, нападающих на одного-двух случайных прохожих, чаще всего парней, конечно, и запинывающих до полусмерти, если не так сказал или не так посмотрел. Несмотря на мой статус помощника депутата, парни в кепках и спортивных штанах с тремя полосками подкатывали ко мне с предложением уделить. Но я просто пожаловался принимающей стороне, и от меня отстали. Но это не отменяло того факта, что вечерами город просто умирал, отдаваясь в руки рыщущих по улицам в поисках поживы подростков, собирающихся в дворовые банды, которые были подчинены криминалу. Слушая Арсена, я невольно сравнивал воспоминания с тем, что он рассказывал сейчас, и понимал, что здесь, в горной области, эти правила и понятия еще больше извратились, смешавшись с традиционно кавказскими негласными обычаями, и все это превратилось по итогу в какую-то адову смесь. В словесной дуэли у местных большой вес имеет указание на знакомство с влиятельными людьми из воровского мира или с крупными лидерами шпаны районного масштаба, продолжал повествовать ереванец. Поэтому сила здесь имеет меньшее значение, чем у нас, например. Какой бы ты сильный ни был, против 10 человек не сможешь выстоять. Потому те, что поглупее или язык хуже подвешен, обычно стоят в задних рядах и лишь по слову или знаку переговорщика бросаются в драку. «Арсен, я так и не понял», — рядом с нами спросил еще один бегун. «Почему ты вчера говорил, что нельзя заступаться за девушку? Что это за дикость такая?» «Это пришло с гор», — армянин пожал плечами. «У нее есть семья, отец, брат или тот, с кем она обручена. Они должны отстаивать ее честь. А если ты прикоснешься или заговоришь с местной девушкой, то если тебя просто изобьют, считай, легко отделался, могут и убить». «Что за варварство такое?» — возмутился Сапея, догнавший нас и прислушивающийся к разговору. «Мы живем не в 12 веке, а в современном социалистическом обществе. Куда смотрит ВЛКСМ, милиция, партия, в конце концов?» «Владислав!» — Арсен примирительно поднял руки. «Не спрашивай меня об этом. Я здесь для местных ровно такой же чужак, как и вы. Просто рассказываю то, что мне говорил парень, выросший здесь». «Да, и главное, я уже говорил про местных девушек», — напомнил он нам. «Но скажу еще раз. Даже не вздумайте с ними знакомиться или вообще подходить. Забудьте, если вам дорога жизнь. За каждой стоит семья. И если они только подумают, что вы хотите с ней познакомиться, у вас будут большие проблемы». «Да что в этом такого-то?» — не сдавался белорус. Армянин смутился, но ответил чуть тише. «Есть такой обычай. Если парню отказали родители отдать девушку за него замуж, он может выкрасть ее, изнасиловать и потом вернуться с ней к родителям. Если его не убьют, то свадьбе точно быть, поскольку опороченная девушка никому не будет потом нужна». Тут уже все парни без исключения стали улыбаться, смеяться и говорить, что такое в Советском Союзе невозможно в принципе, так что и остальное, что рассказывал Арсен, вероятно, преувеличено. Вот только один я так не считал, поскольку слышал о подобных случаях, которые дальше своих сел или районов никуда не выходили чаще всего. Так за разговорами мы и дошли до стадиона. И, разойдясь по дорожкам, каждый начал свои тренировки. Вскоре подтянулись и тренеры, а также взбешенный Кузнецов. «Ваня, тебя нужно увозить!» — сразу заявил он, подходя ко мне. «Чего это ради?» — удивился я. «Твоей жизни грозит опасность. Милиционеры, с которыми я сегодня разговаривал, говорят, ты нарушил какие-то местные правила, и за это тебя привлекут к ответу». «Ну, пусть привлекают», — я пожал плечами. «Приедут, заберут в участок, оформят протокол». «Ваня, они не собираются ничего делать сами», — повысил на меня голос Кузнецов. «Я сегодня утром уже звонил в Москву. Щитов перезвонил сейчас. Сказал снимать тебя с соревнований и возвращать первым же рейсом». «Сергей Ильич, вы же фронтовик», — удивился я его поведению. «Никуда я не поеду. Мы только вчера приехали». «Ваня, они здесь, похоже, все круговой порукой повязаны», — возмутился он. «Если даже Щитов ничего не смог решить быстро, а сказал тебя увозить». «Сергей Ильич, мы остаемся», — похлопал я его по плечу. «Только я вас прошу за Варей и Димой глаз да глаз». «Хорошо, Ваня, но если что, сразу беги к милиции, что дежурит возле общежития», — нехотя согласился он. «Хотя бы на их глазах избивать не будут». «Есть у меня в этом большие сомнения, но озвучивать вам я их не буду, Сергей Ильич», — промелькнуло у меня в голове. В обед, когда мы заканчивали тренировку, я, краем глаза, все время контролируя пространство, заметил, как ко мне в развалочку подходит подросток, хорошо одетый, щуплый и далеко не больших физических кондиций. «Гохаган Кертас!» — вместо «здравствуй» обратился он ко мне. Я, полностью его игнорируя, занимался своими делами. «Парень, если не придешь сегодня на сделку, тебя не жить, мы придем за тобой ночью», — заговорил он на русском, сплевывая на траву, куда следом упал сам, получив хук слева. Собрав вещи и не обращая внимания на неподвижное тело, я в одиночестве отправился со стадиона, не дожидаясь ребят. Оказалось, он был не один, еще 15 человек ждали меня на выходе, и от них отделился один, попытавшийся мне что-то сказать. Получив явары в живот, он начал блевать, встав на колени. Вся толпа за ним тут же бросилась ко мне, многие сразу вынимая ножи. Я же тут же бросился бежать, причем не в сторону общежития, а туда, где за стадионом был парк. Это место я присмотрел еще утром, так что туда и стал убегать, ведя за собой сипящую и тяжело дышавшую уже буквально через 500 метров шпану. Поняв, что темп надо срочно снизить, поскольку они растянулись в длинную колбасу, я сделал вид, что устал и сам. И когда взвизгнувшие от радости наиболее спортивного вида парни бросились ко мне, без малейшей жалости стал Евары ломать им запястья, руки, ключицы, ребра, бил туда, куда успевал доставать, и постоянно следил, чтобы следующая партия не добежала до меня раньше, чем я закончу с предыдущей. Именно потому, что времени было в обрез, я действовал, как учили инструкторы в бою с превосходящим противником. Бей первым, бей, чтобы мгновенно вывести из строя противника. Главное — выжить. Но все же я не целил в голову и горло, поскольку это 100% привело бы к летальным последствиям. а так хотя бы будут шансы на выживание, хотя и длительное лечение. Отбегая от лежащих и корчащихся на дороге самых сильных, я видел, что оставшиеся не сильно жаждут меня догонять, поэтому сам бросился к ним. «Эй, давай поговорим!» — крикнул один из них, самый щуплый, но камень, поднятый мной с дороги, попал ему в челюсть, заставив рухнуть неподвижно на землю. Растерянные, с бегающими глазами, оставшиеся пятеро прижались друг к другу спинами и тыкали в меня ножами, отгоняя от себя. Но эта проблема быстро решалась. Я стал поднимать камни с дороги, и они не успевали увернуться от всех бросков. То один схватился за бок, то второй за ногу, и, раздергав их, я напал сам. Только когда все, постановые и тихо ноя, улеглись на землю, забыв о ножах, я, наконец, смог выдохнуть, и накатившийся откат от адреналина заставил зашипеть от боли. Опустив взгляд вниз, я увидел, что и для меня эта беготня не прошла бесследно. Кровь сочилась из резаных ран на боку и предплечье. Когда успел их получить, я даже не представлял. Переведя дух, я занялся сбором трофеев, поднимая все ножи, которые мог найти, и возвращаясь обратно. Никто больше не пытался сопротивляться, лишь с ненавистью смотрели мне вслед. Привычно все протерев, я скинул и эти ножи в подвальный колодец у общежития. «Иван, вам срочно нужно в больницу!» — ахнула Варя, когда я зашел в комнату. «Осмотри пока сама, потом пойду найду Сергея Ильича, чтобы отвез». Она подхватила свой чемоданчик и стала осматривать раны. «Иван, надо срочно пожаловаться кому-нибудь», — причитала она. «Так ведь нельзя. В милицию мы уже написали заявление», — напомнил я ей. «Что-то незаметно никакого движения». «Вы же общаетесь с людьми из КГБ», — она понизила голос. «Может, стоит к ним обратиться?» Я задумался. Идея и правда была неплохой. «После больницы так и сделаем», — решил я, и пошел искать Кузнецова, который матами стал крыть город, который был выбран для проведения чемпионата для легкоатлетов. «О чем, блядь, эти идиоты думали? Зачем его выбрали?» — распинался он, когда смог с большим трудом найти нам машину, и мы вчетвером поехали в больницу. Оставлять этих двоих в общежитии мы с ним побоялись. В больнице к нам отнеслись крайне безразлично, отправив в очередь, поскольку мы были не местные, и только ор с матами Кузнецова заставил врача выйти и, бросив чаепитие с коллегами, наложить швы на раны, отправив меня на перевязку. Судя по тому, как он вернулся спокойно допивать чай, мы поняли, что звонить в милицию и сообщать о ножевых ранениях он не намерен. А потому мы плюнули, собрались и пошли искать здание, где находится комитет. Зато, уходя из больницы, застали тот момент, когда туда начали пачками привозить первых потерпевших в драке со мной. Кого-то даже несли на носилках. С трудом разговорив местных по дороге, мы наконец смогли выяснить, где находится районный отдел КГБ, туда и направились. Настроение у Вари и Димы было крайне подавленным. Для них все эти разборки были явно непривычны, а девушка так и вообще ни с того ни с сего стала чуть ли не истерить, заставляя нас с Кузнецовым удивленно переглядываться. Внутри нужного здания мы 2 часа ждали, когда к нам хоть кто-то выйдет. А когда наконец появился безразличный армянин, попросивший не отвлекать его, а идти заниматься своими делами, мы опустили руки. «Вы кто? Бегуны? Вот идите и бегайте!» — заключил он, выпроводив нас на улицу.